из которой вился дымок. Джон и Антон прошли береговую гряду ломаного льда, приблизились к ярангам. Школа была на пути Джона, и он еще издали заметил фигурку Тенарахтены, которая стояла у заиндевелого порога наготове с кружкой воды. Антон приближался к жене, беспокойно оглядываясь по сторонам. Джон шел чуть стороной, но видел и слышал все, что происходит у школьного порога. Подходя к школе, Антон, приглушив голос, с упреком произнес: «Сколько раз я тебе говорил, не выходи с кружкой на мороз, простудишься!» «Я очень тепло одета», — ответила Тенарахтена. «Ну ладно, поливай тюленя, да только побыстрее, чтобы никто не видел». «Почему, чтобы никто не видел? Пусть видят, что учитель соблюдает обычаи и делает все, как настоящий охотник», — ответила Тенарахтена. Она аккуратно наклонила кружку, и светлая струя воды сбила несколько кровавых ледяных комочков с усатой тюленьей морды. Тут она заметила, что Антон пытается ее обойти и войти в дом. «Подожди!» — властно остановила его Тенарахтена и сунула ему кружку. «Отпей и сделай все, как я тебя учила!» Джон нарочно замедлил шаг, чтобы видеть все. Антон со страдальческим выражением лица отпил из кружки и выплеснул остаток в сторону моря, умилостивляя морских богов. «Ну, довольно?» — сердито спросил он жену. «Теперь можешь входить», — торжественно разрешила Тенарахтена и принялась утиным крылышком сметать с тюленьей туши снег. Джон потащил добычу к своей яранге, где у заиндевелого порога его уже ждала Пыльмау с древним жестяным ковшиком. Пройдет еще очень и очень много времени, прежде чем встанут на косе Энмана новые дома, и не люди, а машины будут подтаскивать убитых тюленей к порогу. Исчезнет ли этот обычай, от которого не может отказаться даже такая передовая женщина, как Тенарахтена? Пыльмау проделала те же привычные движения, что и Тенарахтена у порога школы. И когда Джон отпил и выплеснул воду морским богам, она спросила: «Что ты такой сегодня задумчивый?» «О будущем думаю», — с улыбкой ответил Джон. «О будущем?» — переспросила Пыльмау. «О том времени, когда на берегу нашем будут стоять большие многоэтажные дома, и нерп будут приносить не люди, а машины. Тогда ты будешь поить из ковшика не меня, а машину, и будешь обметать снег не с торбосов, а с железных колес». «Что-то нехорошее ты говоришь, Джон», — подозрительно заметила Пыльмау. «Иди скорее в ярангу отдыхать. Ты, наверное, очень устал». В пологе сидел Яко и рисовал при свете двух ярко горевших жирников на чистой стороне обертки плиточного чая. «А братец нам русскую сказку рассказывал», — шепеляве сообщила Софьян Канау. «О чем ты рассказывал, Яко?» — спросил Джон. «Не сказку я рассказывал», — признался Яко. «О будущем говорил, пересказывал, что нам учитель говорит». «Что же он говорит?» — с любопытством спросил Джон. «О том, что будет Энмен совсем другой. В ярангах будут гореть чудесные лампы». Яко запнулся и поправился. «И яранг тоже не будет, а построят новые дома, даже не деревянные, а каменные, как в Москве и Петрограде. И музыка будет играть на улицах, чтобы не было слышно воя пурги,